Глава первая. Первое убийство слайма. На пути к деревне я наткнулась на нечто мягонькое и желеобразное. О, неужели слайм? Удивилась Адзуса. Возможно, это из-за его внешности, но во мне не возникло никакого чувства страха. Прямо как будто бы передо мной сейчас появилась кошечка. Хоть таковым и кажется, но она все же является монстром. А его намерение атаковать меня уж было заметно невооруженным глазом. Достав свой ножик, я приготовилась к убийству. Пюнь! Нож погрузился в желеобразное тельце. Это хоть как-то на него повлияло? Если смогла его ударить, то, полагаю, и урон засчитался. Настало время второй попытки. Пюнь! В этот раз оно проявило ответную реакцию чуть сильнее. По крайней мере, мне так показалось. Обозлившийся, ну, по крайней мере, я полагаю, слайм, совершил резкий скачок и толкнул меня. Получив такой удар, я отступила на целый шаг. Но какого-либо серьезного ущерба он мне не причинил. Поняв, что мне ничего не грозит, я начала беспощадно его атаковать чередой ударов. В итоге, мне все-таки удалось его одолеть. Его тело изменило свою форму и превратилось в маленький кристаллик. В игре, когда ты убиваешь монстра, после него обычно даются деньги. Так что этот кристаллик, возможно, тоже очень ценный. Учитывая тот факт, что мне предстоит жить самостоятельно, деньги мне точно не помешают. Так что колебаться здесь ни к чему. Прежде чем дойти до деревни, я смогла найти и одолеть еще двух слаймов. Удобно иметь с ними дело. Деревня была небольшой, зато очень чистенькой и опрятной. Напоминала чем-то Швейцарию. Эх, а я ведь всегда хотела туда слетать и прогуляться по ее улочкам, но в итоге я лишь умерла на работе от переутомления. Даже если бы я взяла отпуск, скорее всего потратила бы его на то, чтобы отоспаться в собственной квартире, нежели отправиться куда-либо в путешествие. Закончив предаваться воспоминаниям, я наткнулась на старушку. Она выглядела доброй, поэтому я решила попробовать с ней заговорить. Прошу прощения, я только что переехала в дом, что находится на Высокогорье. Не могли бы вы мне немного рассказать об этой деревушке? Спросила я ее. Это деревня Фурата. Если вы хотите узнать побольше подробностей о нашей деревне, вам следует обратиться к Натали Чан. Она работает в гильдии. Обычно именно она рассказывает всяким искателям приключений о том, как все здесь устроено. Ей будет не впервой. Довольно логично. Большое вам спасибо. Ты ведь здесь впервые, да? Давай я тебя до гильдии доведу. Хотя даже если бы ты ее сама искала, у тебя бы это много времени не заняло. Деревня-то у нас небольшая. Я была бы вам очень благодарна. После этого я отправилась вместе с этой доброй старушкой до филиала гильдии. Им оказалось довольно крохотное здание. Внутри все было довольно мирно, так что всяких буйных авантюристов мы не встретили. Ах, тетушка Имал, добрый день! Натали Чан, эта девушка только что переехала сюда. Не могла бы ты рассказать о нашей деревушке? Да, конечно. Давайте пройдем к регистрационному окну. На этом наши пусть и тетушка Имал расходились. Хотя раз она жила по соседству, я думаю, мы с ней однажды встретились бы. Пройдя к стойке регистрации, я представилась. Меня зовут Адзуса. Я поселилась в одиноком домике, что находится на вершине Высокогорья. Ух, туда! Там чудесное место! После этого она решила представиться. Позвольте мне представиться. Меня зовут Натали. И сейчас я вам расскажу обо всей этой местности. И тут Натали-сан начала мне все разъяснять, как если бы занимался этим всю свою жизнь. Похоже, она и вправду к этому привыкла. Прежде всего, эта деревня была тихой и мирной. Даже попросту прогуливаясь вокруг, можно было заметить всю эту пасторскую атмосферу, царящую внутри. Большинство местных жителей здесь содержат у себя крупнорогатый скот и козлов, так что, если говорить о конкретном направлении всего поселения, то, я думаю, это производство молочных продуктов. Граф, что владел этой землей, жил немного дальше. От со старосты деревни, которого он нам сюда назначил, у нас не было никаких конфликтов. Единственный монстр, что меня обижает вокруг, это слаймы, так что здесь настолько безопасно, что можно даже подремать за чертой деревни. Звучит здорово. Тем не менее, несмотря на то, что у нас деревушка маленькая, все равно вы можете приобрести у нас такие вещи, как хлеб и соль. Вам не нужно об этом беспокоиться, однако поскольку популяция тут совсем небольшая, вам, наверное, будет тяжело начать заниматься здесь торговлей. Выслушав все объяснения Натали, я вспомнила об одной детальке. К слову говоря, по дороге сюда я убила несколько слаймов, получилось у них какие-то кристаллики. Не подскажете, что это такое? Ах да! Когда вы убиваете монстров, то получаете кристаллы, которые мы называем магическим камнем. Вы можете обменять их на деньги у нас в гильдии. Их цена составляет около 600 золотых, что в свою очередь является 6 медными. Интересно, можно ли перевесить денежные единицы в 600 японских йен? Если так посудить, то мне этого хватит только на то, чтобы один раз поужинать в кафе. Тем не менее, поскольку мне не понадобилось платить за аренду, то мне нужно будет лишь столько слаймов, сколько позволит покрывать мои расходы на пропитание и прочие мелочи. Тогда можно ли обменять их сейчас? Чтобы мы могли вести с вами торговлю, вам необходимо зарегистрироваться в нашей гильдии. Вы не возражаете? Да, я не против. После моего согласия Натали достала нечто вроде каменной плиточки. Не могли ли вы приложить бы сюда свою руку? Это устройство отображает ваш нынешний класс и характеристики на своей поверхности. Когда я приложила руку, то подумала о том, что этот процесс похож на авторизацию по отпечаткам пальца. И вот мой статус отобразился на верхней части плиты. Ого, вы бессмертны? Это невероятно! Внезапно Натали очень сильно удивилась. А еще, судя по всему, у меня была профессия ведьма. Я, конечно, слышала о том, что ведьмы способны продлевать себе жизнь, когда научат циркулировать магическую энергию в своем теле, но никогда не слышала о том, что хоть кто-то из них достигал бессмертия на первом уровне. Как такое вообще возможно? Может быть, у вас какая-нибудь предрасположенность к этому? И правда странно. Полагаю, мне просто с этим повезло. Я решила промолчать о получении мной бонусным при перерождении. Что ж, вот ваша плата за предоставленные магические камни. Она дала мне 6 медных. С этого момента я планирую зарабатывать на уничтожении слаймов. Все ведь хорошо? Очень хорошо! В таком случае гильдия будет даже рада вашему дальнейшему сотрудничеству с нами, госпожа Аджиса. Покинув здание гильдии, я потратила несколько золотых на несколько вещей и семян, чтобы облагородить свой огород. Так, вроде бы ничего не забыла. Этого ведь должно мне хватить в долгосрочной перспективе. По дороге домой я наткнулась еще на 3 слаймов, и каждого из которых я одолела своим ножом. Больше соберу волшебных камней, больше денежек будет у меня в кармашке. С тех пор началась моя долгая размеренная жизнь. Я практически ничего не делала днями напролет, и прежде всего я только спала столько, сколько хотела, и ела. Между делом иногда заботилась о своем саде, в случае, если мне хотелось поупражняться, я шла истреблять слаймов, поскольку они были моим основным источником дохода. Убивала в день я где-то по минимум 20 штук. Временами я заглядывала в ближайший лес. Возможно, что всему вина причина моей профессии ведьмы. Но вся информация о травах тоже отображалась передо мной, поэтому я с легкостью могла определять, что было нужно и для чего нужно. После этого открытия я решила продавать свои лекарства в той же деревеньке. Однако, поскольку мне не требовалось извлекать выгоды из этого, я ставила цены ниже рыночной. Если же кто-то из жителей заболевал, я лично приходила его проведать, а затем отдавала ему нужный препарат. Я все равно не могла оставить никого, кто бы умирал. Когда я начала заниматься торговлей такого рода, заслужила уважение местных селян, после чего получила прозвище «Ведьмы долины». Некоторые люди приносили мне в благодарность сыр и прочие молочные продукты, за что я была им очень благодарна. Помимо этого, я хотела еще разок заняться чтением гримуаров в свое свободное время, но они оказались такими дорогостоящими, что хотя я все время смогла заработать достаточно денег, чтобы купить себе несколько, как только я находила что-то, чего бы мне хотелось достать, зажигала тут же желанием и шла убивать слаймов. Очень много слаймов. В целом, ничего особенного больше не происходило. Благодаря своему бессмертию я совсем не постарела, а еще ни разу в жизни не болела. Сами селяне практически не приходили ко мне на вершину равнины. Меня это не сильно беспокоило. В Японии, в принципе, я тоже жила в одиночестве. И если говорить о минусах бессмертия, самая неприятная часть заключалась в том, что мне приходилось наблюдать за возрастной смертью жителей той деревеньки. С этим ничего нельзя было поделать. У меня не оставалось другого выхода, кроме как смириться с таким положением дел. И, возможно, было бы неплохо жить по соседству с какими-нибудь эльфами, которые живут очень долго. Вот с такими мыслями прошли 300 лет моей жизни. Да. Я и вправду провела 300 лет, убивая только лишь слаймов. Поскольку я занималась этим все свое время, приобрела даже некоторую уверенность. Скажем, я знаю, куда точно нужно ударить, чтобы нанести этот маленький шарик с удара, и даже научилась побеждать их в рукопашную. Интересно, скоро ли поднимется мой уровень? И в один прекрасный день я, как обычно, постучалась в двери гильдии. Мне нужно было обменять магические камни на наличку. Я принесла добытые кристаллы девушки из персонала, которая начала здесь работать уже после ухода на Талисан через несколько поколений. Эта девушка лишь недавно устроилась здесь на работу. И я еще не знала ее имени. Здравствуйте! О, здравствуйте, я ведьма Долины. Позвольте мне повториться, я стала известна как ведьма Долины. Поэтому так себя я и называла. Прожив рядом с деревней вот уже 300 лет, я стала самой осведомленной об ее истории. Вот магические камни за сегодня. Я их получила с 26 убитых слаймов. Да, вы правы, вот ваши 5200 золотых. Я положила эти деньги к себе в кожаный подсумок. Ах да, госпожа ведьма Долины, можно вас кое о чем спросить? О чем именно? Насколько вы сильна, госпожа ведьма Долины? Сильна? Ты имеешь в виду в бою? Не думаю, что я так очень уж сильна. Я вступила в гильдию авантюристов лишь для того, чтобы можно было продавать им свои магические камни. Но о таком я никогда не задумывалась. Тем более, чтобы отправляться куда-нибудь в приключения, ведь такие путешествия подразумевают, что тебе придется рисковать своей жизнью. А мне больше нравилось валяться на солнышке. Сотрудница гильдии тем временем достала ту самую каменную плиту. Хотя бы один разочек. Не могли бы вы показать мне свои характеристики?